Роман с коллективом. Большие пожары. 1927 год. В 1926 году главному редактору тогдашнего «Огонька» Михаилу Кольцову пришла в голову ошеломляющая своевременная идея. Врут, когда говорят, что коллективный писательский подряд придумал Максим Горький для истории фабрик и заводов. Максим Горький мог придумывать только такие основательные, безнадежно скучные вещи, с которыми сразу же ассоциируется пыльная краснокирпичная обложка, плотный массив желтоватых тонких страниц, статистические таблицы и почему-то жесткое волокнистое мясо, навязшее в зубах. Кольцов при всех своих пороках был человеком гораздо более легким, летучим, и дело он придумал веселое. Напечатать в «Огоньке» коллективный роман, написанный 25 лучшими современными писателями. Идея эта имела несколько плюсов сразу. Во-первых, налицо был вожделенный коллективный подход к творчеству. В начале 20-х молодая республика Советов, чуете, как повеяло родными интонациями, только тем и занималась, что доказывала возможность коллективного хозяйства там, где прежде, в наивном убеждении, что только так и можно, хозяйничал единоличник. Удивительно еще, что в так называемом угаре НЭПа не додумались до группового секса. Первыми объектами так называемой сплошной коллективизации стали вовсе не крестьяне, но именно писатели, как самая беззащитная категория населения, пребывавшая, пожалуй, в наибольшей растерянности. Второй плюс заключался в том, и Кольцов, как опытный газетчик, отлично это понимал, что делать хороший еженедельный журнал в так называемый переходный период, а переходный период у России всегда, можно только силами крепких профессиональных литераторов, желательно с репортерским опытом. Пресловутая установка на рабкоров и селькоров, ленинский идиотский тезис о необходимости давать свежую информацию с мест, написанную сознательными рабочими и грамотными крестьянами, все это годилось, может быть, для известий, которые читались особо убежденными людьми либо начальством, и то по обязанности. Управлять государством кухарка может быть и способна, поскольку по сравнению с литературой это дело совершенно плевое. Но писать так, чтобы это заинтересовало кого-то, кроме кухаркиных детей, она решительно не способна. Писателей-попутчиков, то есть временно невостребованный и не слишком сознательный элемент, можно было использовать только в журналистике, а именно давать в зубы командировку и посылать на экзотический объект вроде Волховской гидроэлектростанции. Поздние символисты и философы, вроде Мариэтты Шагинян, остроумные нежные поэты и беллетристы, вроде Инбер, будущие титаны соцреализма, вроде Погодина, поехали по стране. Они летали в крошечных самолетиках, качались на верблюдах и тряслись в поездах. Они погружались в жизнь. Они курили, черти что. В общем, они делали примерно то же, что их нынешние коллеги, растерявшиеся перед рынком точно так же, как растерялись писатели 20-х перед социализмом и раппом. Писатель идет в газету не от хорошей жизни, тем более, что и знать жизнь писателю не так уж обязательно. Все, что ему нужно, он узнает и так, в добровольном порядке. Нынешние литераторы обрабатывают неотличимые биографии нынешних новых русских. Тогдашние писатели о тогдашних. Только тогдашние новые русские были другие, но отличались они друг от друга очень мало. Мне, положим, интереснее были бы они, но это потому, что я тогда не жил. И вот, стало быть, Кольцов решил дать литераторам надежное дело — поддержать их немаленьким огоньковским гонораром и заодно обеспечить свою аудиторию качественным и увлекательным чтивом. Любой газетчик, работавший с писателем, знает, как трудно вытащить из него, да еще к фиксированному сроку, что-нибудь путное. Писатель всегда ссылается на прихоти вдохновения, хотя вдохновение тут, как правило, ни при чем, а причем исключительно лень и распущенность. Но Кольцов умел уговаривать, а главное, большинство литераторов остро нуждались в двух вещах: в деньгах, это уж как водится, и в доказательствах своей лояльности. Писатели обычно люди умные, и потому раньше других понимают, что доказывать ее надо будет очень скоро. Чем же доказать ее, как не готовностью участвовать в коллективном мероприятии насквозь советского, хотя и довольно мещанского издания? Огонек знал, к кому обратиться. Почти все писатели были хоть и молоды, но, во-первых, уже знамениты, а во-вторых, обладали довольно двусмысленным происхождением. Например, не вызывают никаких сомнений мотивы Алексея Толстого, охотно настрочившего большую главу: «Бывший эмигрант, недавно вернулся, надо влиться». Тут Кольцов оказался перед первой сложностью. Ясно, что действие романа должно происходить в России, причем в новой советской. Ясно также, что сюжет должен быть закрученный авантюрен. Кому обратиться для, что называется, затравки? И редакторское чутье Кольцова не обмануло. Он написал Грину в Феодосию. Положение Грина было тогда шатко. До настоящего голода и фактической издательской блокады дело еще не дошло. Издавать его почти перестали только в 30-м. Но расцвет начала 20-х, когда издательства плодились с грибной скоростью, постепенно сходил на нет. «Бегущая по волнам», уже написанная, но еще не принятая ни одним журналом, кочевала по разным редакциям и издательствам. Заказов не было, литературная жизнь шла в столицах, до Феодосии долетали лишь слабые отзвуки. Грину надо было кормить жену и тещу. И он согласился, тем более что идей у него в голове всегда было множество, а несколько романов и вовсе были начаты. Одними из таких брошенных начал были три главы романа 1924 года «Мотылек медной иглы». Классическое романное начало, которое можно изучать в Литинституте как пример сюжетной техники. Читателю брошены сразу три приманки, три привлекательнейшие сюжетные линии. В маленьком городе начинаются таинственные пожары. Возгоранию всегда предшествует появление необычной, острокрылой, ярко-желтой бабочки с лиловой каймой. В этот же город приезжает богач, которому сказочно везет в карты. На этом он сделал состояние, проведя всю юность в нищете и вдруг обнаружив свой чудесный дар. Богач начинает строить в городишке небывало роскошный дом, но намекает газетному репортеру, что этот дом не для него, после чего отворачивается и теряет интерес к беседе. Любопытно, что у мистика и фантаста Грина пожары были как раз делом вполне конкретных человеческих рук. Сначала, конечно, появлялась бабочка, а потом разбивалось стекло, и в помещение просовывалась смуглая рука со смоляным факелом. Доводить мотылька до конца он не стал, а начало отправил Кольцову. Я так и слышу, как взвизгнул от восторга Кольцов, получив такой материал. Как бы мало ни был мне симпатичен тот или иной коллега, от профессиональной солидарности никуда не деться. Естественно, архивариуса Варвия Гизеля тут же переделали в Варвия Мигунова. Рыжего журналиста Вакельберга обозвали берлогой. Действие перенесли из Сан-Риоля в Златогорск. Обоих, конечно, не существует, но согласитесь, что допускать существование Сан-Риоля как-то приятнее, нежели предполагать бытование Златогорска. И понеслось. Последний огонек за 1926 год анонсировал будущий роман, названный «Большие пожары», и поместил на обложке портреты 25 согласившихся писателей. Некоторые потом продинамили редакцию и были спешно заменены. Из первого номера 27 года первый коллективный роман отправился к читателю. Я тоже немножко писатель и не стану сразу рассказывать, как пошло дело и что случилось с таинственными златогорскими бабочками. Я хочу, чтобы вы вместе со мной погрузились в подшивку тогдашнего огонька. Дикое чтение являет он собою. Не знаю, может, это только мои заморочки, но лично меня всякая старая газета больше всего удручает тем, что, оказывается, все так и было. Мое поколение, возросшее под лозунгом «нам много врали», в 10 классе вдруг убедилось, что история у страны не одна. Снимешь один слой, под ним второй. Не устраивает тебя одна версия, всегда можно придумать другую. Все еще верили, что у страны могло быть другое прошлое и, соответственно, возможно, другое будущее. Отсюда бум альтернативной истории, который мы все переживаем и поныне. Но открываешь старую подшивку и в ужасе убеждаешься, что все было именно так, как было. Нам не врали, знакомые штампы налицо. Всякая эпоха оказывается прежде всего ужасно глупой. Впрочем, таково вечное свойство газет и еженедельных журналов. В них прежде всего отражаются глупости и пошлости. То немногое, что выделилось из этой желто-серой массы и впоследствии пережило века, пока еще растворено в море повседневного унылого хлебова. Чехова печатают рядом с Потапенкой, Толстого с Тенерома, Маяковского с Молчановым. Главный же ужас заключается в том, что, оказывается, не только нынешняя пресса старательно оглупляла себя и читателя, таково свойство любого периодического издания во все времена. Ну, не все же тогдашнее советское население так тупо смеялось над пивными и банями. Не все же оно с таким розовым подростковым восторгом ловило каждую новость о новом пуске, запуске, выпуске. Особенно печально, конечно, читать именно писателей. Им труднее всего было заставить себя ликовать. Но они ликуют тем натужным и унылым ликованием, каким и мы встречали открытие очередной биржи. И вот среди этого бодрого тона начинают появляться развороты с главами нового романа. Когда-то мой любимый писатель Житинский мечтал перевести свой роман на французский, английский, японский, немецкий, ретро-романский, есть такой швейцарский диалект немецкого, а потом обратно на русский, чтобы текст приобрел французскую легкость, английскую четкость, немецкую строгость, швейцарскую сырность. Проходя через разные писательские головы и руки, гриновский сюжет приобретает совершенно новые обертоны. Главы, написанные Фединым, Толстым, Зощенко, Бабелем, не переиздавались и до последнего времени, в собрание сочинений не входили. Между тем документ уникальный и, как всякая хорошая писательская шутка, приоткрывающий авторов с неожиданной стороны. Не мной замечено, что больше всего саморазоблачаешься, когда пишешь на заказ. Но в общих чертах происходило вот что. Лев Никулин, впоследствии историк, тогда бытописатель, подхватил гриновскую эстафету весьма достойно. Он вел женщину, красивую, романтическую и вдобавок иностранку. Это она поселилась в богатом доме, который не для себя строил концессионер Струк. Архивариус Варвий Мигунов, который отдал журналисту берлоги таинственную папку с делом о точно таких же поджогах в 1905 году, после пожара в судебном архиве сошел с ума. Он сидит на полу в психлечебнице и вырезает из бумаги, с которой провозился всю жизнь, огромных бабочек. Это Никулин придумал хорошо, страшно. Дальше сюжет попал к Свирскому, автору нравоучительных, очень революционных повестей из еврейской жизни. В речи героев появляются характерные местечковые интонации. Уж так, гражданка, всегда случается, что до пожара не бывает пожара. Свирский же ввел в роман непременного героя прозы тех лет бандита. Тут же и так называемая шалава, она же Маруха, то есть простая, честная, в общем-то, девушка, пошедшая не по тому пути. Зовут ее Ленка Вздох. Стриженная девица с папиросой в ярко накрашенных губах. Интересно, что если Никулин попытался придать действию мистико-эротический колорит, сказалось богемное прошлое, то Свирский честно строит детективную интригу в духе социального реализма. Четвертым подключился ныне совершенно забытый Сергей Буданцев, билетрист, сатирик и большой путаник. Он принес с собою колоритного, жирно написанного сумасшедшего Непмана, одержимого навязчивыми идеями. В этой главе, однако, действие капитально пробуксовывает, все время отдаляясь от строгого изящного замысла. Пятым за дело взялся молодой, но уже знаменитый Леонов, как раз готовивший к изданию первую редакцию «Вора». Он тогда, что называется, ходил под Достоевским. Сильно интересовался душевными патологиями и подпольными типами, а потому перенес действие в сумасшедший дом, где отыскал множество привлекательных для себя персонажей. Чего стоит один служитель, сплошь заросший волосом от постоянного соприкосновения с сумасшедшими? В шестом номере на обложке красуется плакат «Не целуйтесь», через поцелуи при встрече больше всего распространяется повальная болезнь этого года — грипп. Подключился Юрий Лебединский. Он был более газетчик, нежели, собственно, писатель, и сосредоточился на быте провинциальной газеты. Глава его написана в добротном советском духе, а потому вышла длиннее и скучнее прочих. Правда, присутствуют в ней элементы постмодернизма, которого тогда никто еще не нюхал. Ссылки на толстовскую «Аэлиту», на кольцовские фельетоны. Лебединский вел в роман главных положительных героев, естественно, пролетариев. Они-то и призваны разоблачить поджигателей. Молодые рабочие под руководством старого, еще более положительного, естественно, морщинистого, начинают собственное расследование. Хороша, однако, реплика одного из них, заблудившегося, по оценке опытного рабочего Клима, «золото с дерьмом». «Скучно очень, дядя Клим. Сегодня культ, завтра физ, потом полит, потом просвет. Очень скучно живем, Клементий Федорович». «Поистине, товарищ, золотые ваши слова». Седьмую главу поручили пролетарскому писателю Никифорову, от которого тоже мало что сегодня осталось. «Я по большому делу», — сообщает Ленке вздох малосознательный рабочий Варнавин, ища через нее встречи с известным вором Петькой Козырем. «Да уж ясно, что не по-малому». Он вместе с Козырем тоже задумал найти поджигателей, но в результате сам же за поджигателей был принят. Глава Никифорова написана невыносимым раннесоветским языком, в котором намешано всего помаленьку. Плавают какие-то огрызки бессистемно прочитанной в детстве бульварной литературы, бушует молодой экспрессионизм, речь персонажей стилизована до полной лубочности и состоит из каких-то беспрерывных эханий и гмыханий. Дальше подключился книжник Лидин. Вообще можно проследить интересную закономерность. Когда за дело берется интеллигентный писатель, не хватающий с неба звезд, но культурный, с хорошим дореволюционным прошлым, он честно пытается свести все нити, выстроить правильную интригу и перепасовать сюжет следующему со всей возможной деликатностью. Следующим же, увы, оказывается кто-нибудь идейный или от сохи, кого сюжет, жизнеподобие и прочие формальности не интересуют совершенно. Ему типажи подавай, актуальность, языковые выкрутасы. Ледин честно ввел в роман главного сыщика, который чисто выбрит, курит хороший табак, разговаривает немногословно, приезжает в Златогорск из Москвы и представляется инженером Куковеровым. Он-то вместе с Лидиным и вспомнил про репортера берлогу, томящегося в дурдоме, и попытался вдохнуть новую жизнь в рассыпающуюся интригу. Но дальше большие пожары попали к Бабелю. Бабель — это таки вам не Лидин. Бабель — это Бабель. Большого писателя видно отовсюду, и большому этому писателю не было никакого дела до коллективного романа, чем бы он ни кончился. Он написал самую короткую и самую мощную главу. Это убийственная пародия на каждого из восьми предшествующих авторов и абсолютно нетоварищеский ход по отношению ко всем последующим авторам, потому что Бабель выкрутил баранку сюжета туда, куда только и мог выкрутить ее автор, как это делалось в Одессе. В Одессе это делалось так. Загадочный концессионер Струк, который выстроил себе в Златогорске роскошный особняк, оказался глупым старым евреем, когда-то уехавшим в Америку из Белостока, и теперь вернувшимся, чтобы построить в Златогорске тракторный завод. Внешность загадочного миллионера такова. Он семенил большими старыми своими ногами, и живот его вяло раскачивался на ходу, как флаг в безветренный день. «Меня здесь черти хватают!» — кричит бабелевский струк. «А вы торчите с донором целый месяц в Москве. Трактора — это вам не пуговицы. Смеется советская власть над людьми или не смеется?» Истинное же свое отношение ко всей затее и к предыдущим авторам, в частности, Бабель выразил лаконично. Все его предшественники старались как могли, описывая роскошь Струковского дома. Бабелю хватило одной детали. Фонтан был безмолвен, не хуже любого фонтана, пережившего гражданскую войну. Финал главы просится в антологию советской пародии. 8 до 3 будет 11. Это скучно, конечно, что не 12, но и число 11 удовлетворяет совершенно. Ровно в 11 Куковеров распрощался со Струком. По дороге он вознамерился купить себе персиков в фруктовой лавке. Златогорск, как известно, в осенние благодатные дни бывает полон густого тепла и персикового дыхания. Фруктовые же его лавки дышат диким, волнующим запахом овощей. Издевательскими, как известно, Бабель сопровождал все ссылки на своих предшественников. Но, увы, в фруктовой лавке ничего, кроме сушеного чернослива, не оказалось. Ничего, ровно ничего. Обозвав таким образом всю советскую литературу сушеным черносливом, конармеец устранился. Спасти затею после Бабеля мог только Березовский. Березовский всегда подключается, когда история заходит в тупик. Феоктист Березовский взялся выволочь сюжет из канавы и выволок, но, как все Березовские, в другую канаву. Дело окончательно запутал местный богач Пантелеймон Кулаков, брат того Кулакова, который... А с этого момента, кажется, и сам Кольцов плохо помнил начало истории. Ясно было, кто плохой и кто хороший, это становилось ясно при появлении каждого нового персонажа, ибо за него говорило его классовое происхождение. Но что происходит, не могли понять и сами авторы. Кольцов бросил в бой резерв своего фельетониста Зорича. Но тот лишь слепил Куковерову двойника и его силами устроил похищение берлоги из психлечебницы, чем окончательно сбил читателя с панталыку. Тут вмешался маринист Новиков Прибой, который, ясное дело, перенес действие в порт. Степной Златогорск, изображенный Никифоровым, оказался у него городом портовым, очень портовым. Явились моряки, загорелся танкер. Но тут пришел детективщик Яковлев и железной рукой навел порядок. Яковлев очень хорошо понял, что главной пружиной действия является именно инженер Куковеров. Тогда слово «инженер» вообще звучало демонически, ибо люди этой профессии находятся в тайном сговоре с таинственными машинными силами. Вспомним булгаковское копыто инженера, толстовского инженера Гарина, платоновских инженеров и, наконец, горьковских инженеров человеческих душ. Куковеров оказался замешан в тех еще пожарах 5-го года, почему его теперь и прислали расследовать все это дело. В романе он последовательно побывал уже и концессионером, и следователем, и агентом Запада. В общем, ходит такой непроявленный герой. Прием хорош. Яковлев перепасовал сюжет Лавреневу, а тот, как мы помним из 41-го, был большой садомазохист, то есть верил в роковую связь любви и смерти. Он-то и произвел в романе первое убийство, ухлопавши, точнее, поджегши бабочками, злосчастную Ленку Вздох, которая только путалась у авторов под ногами. Сцена поджога Ленки бабочками написана мощно. Лавренев серьезно подошел к делу и уступил очередь Федину. Федин, почуяв запах свежей крови и вседозволенности, ухлопал еще двоих. Пролетарский писатель Николай Ляшко вернул к жизни хороших пролетариев Лебединского. Воистину, каждый тащил в центр читательского внимания тот материал, который лучше знал. взорвал пороховые склады и спалил завод. Тут за дело взялся советский граф Алексей Толстой, главе которого понадобилось специальное предисловие. Редакция уверяла читателей, что все узлы будут распутаны. Толстой, истинный профессионал, мастер туго закрученного сюжета, мигом смекнул, что главный интерес в романе представляют бабочки и роковая красавица. Красавицу он мигом придал биографию в духе своей Зои Монроз, а бабочек объявил истинными виновницами пожаров, потому что они в полете что-то такое делают с водородом. Тут-то бы и наметится, если не развязки, то хоть выходу. Но дальше за дело взялись серапионы. Слонимский и Зощенко. Нечто они могли упустить такую возможность. Слонимский поджег сумасшедший дом, при пожаре которого мстительно расправился с пролетарием Ваней Фомичевым. А Зощенко сосредоточился на быте городских мещан и привнес в текст родную свою стихию их выморочной речи. Ну хорошо, ну химическая бабочка, но опять-таки, какая это химическая бабочка? Химическая бабочка не завсегда подает огонь. Может, при общем движении науки и техники какие-нибудь, может быть, профессора удумали какую-нибудь сложную материальную бабочку? Может быть, они удумали механическую бабочку, которая летит и вращается, и искру из себя выпускает? Потому что при ней, как бы сказать, зажигалка такая пристроена. Искра и выпущается. Вера Инбер довершила дело, изобразив жизнь еврейской части города и ведя парочку пионеров. Она уже чувствовала себя в основном детской писательницей. Билетрист с характерной фамилией Огнев развил пионерскую тему. Каверин разоблачил Струка, не скажу как. Историк Аросев сделал его и вовсе тайным агентом, а Ефиму Зазули, фельетонисту, прозаику, в прошлом сатириконцу, досталось все это расхлебывать, ибо он писал предпоследнюю главу. Последнюю Кольцов приберег для себя. Зазуля поступил совершенно в духе времени, одновременно этот дух и уловив, и спародировав. Он вел в роман изобретателя Желатинова, который придумал не только универсальный огнетушитель, но и некий таинственный аппарат. Аппарат этот сокращал персонажей так же, как другой аппарат, бюрократический, сокращал совслужащих. Зазуля прочитал предыдущие 23 главы и нашел, что в романе полно лишних персонажей, которые бездействуют, вместо того, чтобы активно расправляться со злом. Он сократил всю пожарную команду Златогорска, от которой все равно не было никакого толку. Он убрал роковую женщину, потому что ей абсолютно не находилось места в социалистической действительности. Журналиста он тоже сократил, поскольку он только ахал-охал и ничего не понимал, как почти всякий нормальный журналист во времена большого исторического перелома. Под конец он убрал следователя, потому что тот плохо расследовал, и передал сокращенный, очищенный от всего лишнего роман своему непосредственному начальнику. Кольцов был писатель неважный, так мне кажется. Юмор его был многословен и весьма натужлив, фельетонен в худшем смысле слова. Последняя глава «Прибыли и убытки» — его лихорадочная попытка спасти действие, которое и так уж разъехалось, ибо каждый писатель, по определению кустарь-одиночка, тянет одеяло на себя, а потому роман строился по принципу «кто в лес, кто по дрова». Но из ситуации с поджогами Кольцов вышел-таки с истинно постмодернистским изяществом, подробно и остроумно разобрав предыдущие главы, а заодно подведя итог всей затеи. По его замыслу в редакцию обратились взволнованные жители Златогорска. Они устали от революционных потрясений, а теперь и от беспрерывных пожаров. Город-то у Грина был задуман как маленький, а в каждой новой главе выгорало по целому кварталу. Если Златогорск еще не полностью сметен с лица земли, стало быть, город был крупный, губернский, да еще и с портом, который ни с того ни с сего присобачил к нему Новиков прибой. Жалобы обывателей разозлили Кольцова. «Какого вам покоя?» — спрашивает он. «Какого мира? Вы что, газет не читаете, так вас раз так. Вон сколько вредительских поджогов на территории СССР. Вон сколько шпионов и тайных агентов к нам лезет. Вон как злобствует недобитая контра. Неужели вы сами не видите, что все горит? И оно таки да, горело. Кто поджег, осталось тайной. Но у Кольцова получалось, что сама действительность подожгла. Замечательный и пророческий, если вдуматься, выход из путанного сюжета. Только Стругацкие впоследствии в повести «За миллиард лет до конца света» нащупали столь же изящный вариант. Кто убивает, поджигает, грабит нескольких талантливых ученых? Да никто, мироздание. Чтобы они не докопались до его тайн. Кто поджигает тихий город Златогорск, уничтожая наиболее уязвимых его персонажей? Воровку-проститутку, умного следователя, деклассированного и безобидного мечтателя Кулакова? Никто. Исторический процесс. Кто выживает? Таинственные персонажи без лица, вроде Куковерова. Сознательные рабочие, вроде Клима. Глупые следователи и мелкие жулики. То есть те, кто бессмертен при любых исторических поворотах. Так 25 писателей бессознательно, коллективным разумом поставили абсолютно точный диагноз эпохи, сократив всех обреченных персонажей, явив граду и миру всех выживающих, а заодно и сформулировав прогноз, в котором Кольцов, как ни странно, абсолютно не ошибся. Продолжение событий читайте в газетах, ищите в жизни. Не спите. Большие пожары позади, великие впереди. Все, конец. Перепечатка воспрещается. И общее ощущение непрекращающегося пожара, тлеющего то тут, то там и внезапно вымахивающего над городом в виде огненного столба, победило всю бодряческую радость, которой так и светятся страницы огонька 1927 года. При всех своих различиях писатели все-таки сходны исключительным своим чутьем, без которого не бывает прозаика. И потому все они очень точно выдержали цветовую гамму своего сочинения. Начиная с красного и золотистого, заданных еще у Грина, красный перец, красный закат, желто-красная бабочка, каждый добавлял свои оттенки золотистого, огнистого, рыжего, но главное — красного. В целом же огоньковский опыт нагляднейшим образом доказал, что впрягать писателей в коллективное дело — затея совершенно безнадежная. Будущий союз писателей и коллективные книжки про Беломорканал, про заводы и фабрики — все это подтвердило нехитрую мысль о том, что настоящая интеллектуальная работа делается в одиночку. Однако во времена перемен писателям опять надо выживать, а журналистам набивать прессу чтивом. И в 1964 году, незадолго до снятия Хрущева и краха собственной карьеры, главред «Известий» и создатель «Недели» Алексей Аджубей затеял еще один коллективный роман с трубой пониже и дымом пожиже, но с таким же замахом на привлечение к газете главных литературных сил. Поистине советская оттепель была бледной копией густых, кровавых и ошеломляющей перспективных 20-х с их расцветом талантов и вакханалией утопической глупости. Для затравки на этот раз приглашен был Катаев, и роман «Смеется тот, кто смеется» стартовал. Он предварялся редакционной врезкой. Автор рождался десятикратно между 1896 и 1935 годами. Он исхитрился учиться в прославленной Первой Одесской гимназии и, несмотря на все это, ходить в малышовую группу детсадика имени Артема в Донецке, щеголять в обольстительной форме суворовца. Он умудрился участвовать в гражданской, финской, отечественной войнах, носить то майорские, то солдатские погоны, то печальный белый билет с пометкой «не служил, не годен, не обучен». Автор написал в общей сложности полсотни книг, причем первая его книга впервые вышла отчасти в 1923 году, отчасти в 1963 году. Десятиглавая гидра подбиралась на этот раз среди сатириков. В число авторов были включены Искандер, Гладилин, Войнович, молодые мастера. Уговорили и главную звезду юности Василия Аксенова. Старшее поколение было представлено помимо Катаева Львом Славиным, а лирическая проза — Юрием Казаковым. Одну из лучших глав написал известенец, журналист и прозаик, автор повести «Защитник Седов», прославившийся в конце 80-х благодаря экранизации «Цимбала» Илья Зверев. Он умер совсем молодым, в неполных 40, в 1966 году. Эпилог писал новомирский критик Георгий Владимов, напечатавший к тому времени только «Большую руду». На сей раз завязка истории была куда менее масштабна. Вернувшись домой, инженер Васильчиков не обнаружил не только жены и дочери, но и всей мебели. Катаев позаимствовал фабулу из страшного рассказа «Мопассана. Ночь». Там у героя из дома вдруг ушла вся мебель, сама собой, топая ножками, и обнаружилась потом в далекой стране, в антикварной лавке. Смех смехом, а советским людям этот кошмар был понятен. Бац, и лишиться всего. Это по-нашему. Бывает примерно раз в 10 лет, иногда и голову отбирают. Мопассан просто предсказал ситуацию, которая в СССР, да и в постсоветской России, стала почти будним. На этот раз сюжет не успел особенно разбренчаться. Видимо, авторы кое о чем могли между собой договориться, ибо тусовались все в журнале «Юность» и в ресторане «ЦДЛ». В недавнем прошлом подобный эксперимент был предпринят саратовским еженедельником «Новые времена», пригласившим к сотрудничеству главным образом волжан. На первую главу, однако, главный редактор Сергей Боровиков уговорил Владимира Войновича. Чего у коллективных романов не отнять, так это актуальности. На то и жанровое обозначение роман-фельетон. На сей раз книга называлась «Долг платежом зелен». И главным ее героем был таинственный исчезнувший бизнесмен Горыныч по фамилии Пекшин, приволжский монстр с криминальным прошлым. Исчезновение — нехитрая завязка, и неважно, о мебели или о ее обладателе идет речь. Конечно, нового Грина взять негде. Вторую главу написал Алексей Слоповский. Третью — роман «Арбитман», более известный как «Лев Гурский». А дальше все это как-то заглохло. В 20-е и 60-е писатели были мотивированы куда лучше. Между тем, при соблюдении ряда простых условий, подобная затея вполне осуществима. Есть, собственно, два варианта романа-фельетона. Первый пишется, как играют в чепуху, без внятного представления о конечном результате. При таком подходе к делу, как показывает опыт «Огонька», шансы на успех пренебрежимо малы, и роман оказывается коллекцией курьезов, особенно если социальное происхождение и культурный уровень авторов различаются капитально, как и подбиралось для пестроты. Но совсем иное дело, если авторы заранее договорились о базовых сюжетных ходах и демонстрируют индивидуальности, оставаясь в рамках плана. Так теряется элемент непредсказуемости и возрастает ответственность журналистов, вынужденных в эпилоге сводить концы с концами. Но есть надежда получить законченный и внятный продукт, собравший при этом пыльцу со всех цветов отечественной словесности. Осталось уговорить писателей примириться хоть на это время, но это как раз самое трудное. Люди творческих профессий вообще редко любят друг друга, а у писателей это встречается разве что по пьяни, либо по гендерным причинам, если один писатель мужчина, а другой красивая женщина. Но это уж совсем экзотика. Поэтому и провалился широко обсуждавшийся в кулуарах проект коллективного романа, который взбрел в голову одному известному креативщику из президентской администрации. Там придумали пригласить лучших современных беллетристов и заказать им книгу, направленную против оранжевой революции. Говорят, что половина эту идею с негодованием отвергла, а половина не явилась. Если все это правда, русская литература с блеском отстояла свою честь. Когда не срабатывают принципы, ее выручают неорганизованность и лень. Страшно подумать, сколько гадостей случилось бы на свете, если б не эти две прекрасные черты. Но сам эксперимент и ныне представляется забавным. А что если бы собрать нынешних, да и задать им написать роман? Завязку, естественно, попросить у Пелевина. Петрушевская наделит всех героев геморроем, колитом и беременными 15-летними дочерьми с огромными глазами и пересохшими губами. Сорокин пустит половину героев под нож, а других заставит сожрать получившийся фарш. Лимонов придумал бы нам классную девочку-сучку с винтовкой и лимонкой. Алексей Иванов перенес бы действие в Пермь и густо разбавил местной лексикой. Захар Прилепин отправил бы героев на баррикады. Денис Гуцко подпустил бы мыслящего охранника. Роман Сенчин вел бы озлобленного на рутину жизни мелкого коммерсанта с подпольными комплексами. Владимир Маканин, если бы уговорили, вел бы в действие лаз, одним концом упирающийся в спальный район, а другим — в Чечню. Вячеслав Рыбаков подвел бы под все это дело социологическую базу. Сергей Лукьяненко убрал бы оставшихся положительных героев с помощью вампиров, а отрицательных — с помощью дозоров. Александр Кабаков отправил бы героев в политкорректное будущее. А Токарева в конце всех их переженила бы к общему удовольствию. Причем детективная интрига, в чем я абсолютно убежден, лопнула бы точно так же, как и в больших пожарах, потому что несколько умных людей, собравшись вместе, всегда затрудняются с определением общего виновника. Трудно это им дается. Одно плохо. В таком романе, в отличие от больших пожаров, почти наверняка будет изображена лишь очень незначительная часть общества. Узенькая такая прослойка. О жизни пролетариата у нас нынче никто не пишет, да и с крестьянством напряги. Так и варились бы в своей тусовочно-клубной среде, изредка разбавляя повествование жалобами интеллигенции и перестрелками бандитов. Но, с другой стороны, чем черт не шутит, вдруг кризис заставит писателей разуть глаза, а заодно и простимулирует материально. Так что в одном авторы «Огонька» образца 1927 года были правы. Большие пожары еще впереди. Если не как революционная ситуация, то, по крайней мере, как литературный метод.